По случаю 56-летия сотня начала великим Ким Чен Ира руководство Сунгунской революции, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чче выступили совместным заявлением, а заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета Сабир Балул с заявлением. В них говорится, что 25 августа 1960 года Ким Чен Ир посетил 105-ю гвардейскую сеульскую танковую дивизию Корейской народной армии имени Рю Гёнг Су, и эта дата стала исторической вехой в строительстве революционных вооруженных сил Кореи. Благодаря руководству Ким Чен Ира Сунгунской революции Корея превратилась в военную державу и страну, обладающую ядерным оружием.